Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Даниил был переселен в Вавилонское пленение в 605 году до Рождества Христова. Он все еще находился в плену в 536 году до Рождества Христова, когда царь Кир издал первый указ о том, что евреи, желающие возвратиться в Иерусалим, могут идти туда и строить разрушенный храм. Об этом сказано в книге Ездры, 1 главе 1 стихе, а также и в книге Даниила, 6 главе 28 стихе, читаем такие слова. «И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и царствовании Кира Персидского. Это свидетельствует, что Даниил занимал высокое положение в течение многих лет, хотя и был взят в плен из его родной страны. Рука милости Божией пребывала на нем, потому что Бог видел его сердце, преданное ему. Господь и в наши дни ищет подобных людей. В течение многих столетий он находил подобных мужей для славы своей». Но перейдем к главе 4, и там увидим царя Навуходоносора и его характер с другой стороны. По-видимому, прошло несколько лет со времени событий, описанных в 3 главе. В это время Даниил и его три благородных друга все еще служили царю, занимая высокие посты. Навуходоносор видел снова сон, но теперь он помнил его. Можно чувствовать, что Бог послал ему этот сон. Обеспокоенный содержанием сна, царь призвал всех мудрецов, советников и чиновников, чтобы они объяснили ему этот тревожный сон. Однако они были бессильны это сделать. Тогда был позван Даниил. Он предстал пред царем в большом смущении. Около часа пророк молчал, а потом заговорил, напоминая царю, что Всевышний Бог знает сердце его гордое, жестокое и полное самохвальство. «Твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его», произнес слова Даниил перед тем, как объяснить весь сон царю. Пророк получил бодрость от Бога и смело объяснил все, указав царю, что он может избежать полного суда, только смирившись пред живым Богом. Сказал ему Даниил: «Да будет благоугоден мой совет тебе, искупи грехи твои. Вот чем может продлиться мир твой». 4 глава, 24 стих. Миновал год со времени этого сна, который произвел на царя сильное впечатление. А потом он снова проявил прежнюю гордость и самонадеятельность. Осматривая величественные здания дворца, Навуходоносор сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я? Бог не забыл предупреждение, которое он сделал через Даниила этому царю, что он будет отлучен от людей и будет есть траву вместо царской пищи. Голос неба прозвучал теперь к нему: царство отошло от тебя и отлучает тебя Господь от людей». 4 глава с 28 по 29 стих. Но Бог снизошел ему, увидел его сокрушение и не отнял царство от него в те дни. Он вернул его здоровым на престол Вавилонский. Читаем в 4 главе 33 стихе. «В то время возвратился ко мне мой разум, и я был восстановлен на царство мое. Бог являл свою милость во все времена человечеству». Навуходоносор воскликнул: «Провозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, который силен смирять ходящих гордо». 4 глава, 34 стих. Это наставление дано нам и в Новом Завете. Апостол Петр говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас в свое время». Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. Также и Господь Иисус сказал: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, и кто унижает себя, тот возвысится». Матфея 23 глава 12 стих. Вспомните также и религиозную гордость фарисея и сокрушение смирившего мытаря, который бил себя в грудь и просил прощения у Бога, ибо он был оправдан им. Фарисей гордился своей ложной самоправедностью. Гордость и самомнение будет долго продолжаться в этой жизни. Мир хвалится своими делами. Но долготерпение Божие, хотя и велико оно, все же придет к концу, и настанут суды Божии. Медлил Господь целый год, прежде чем Он послал суд на Навуходоносора, который длился 7 лет. Некоторые люди иногда избегают божественного суда на земле, но суда вечного пред белым престолом Бога не избегут. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Это наказание Навуходоносора отчасти приготовило путь к поражению Вавилона Мидоперсами. Так бывает и в жизни христианина. Если он духовно падает и благодатью Божией восстанавливается, то его свидетельство уже не то. Оно бледнеет, теряет силу Святого Духа. Всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, чтобы получить должное, что Он делал в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Итак, при изучении книг Ветхого Завета мы можем получить хорошие духовные уроки и для нашей христианской жизни в наши дни. Как мы уже сказали раньше, что первых 6 глав Даниила являются историческими и проливают свет на ход истории древних дней. Сын Навуходоносора, Валтасар, появляется в 5 главе. Весьма графически описан пир, который он устроил, но о времени восшествия на престол не сказано. Чувствуется также, что Даниил не был в чести у него. Говорит он: «О тебе я слышал». Валтасар царствовал со всякой жестокостью и гордостью. Все это было известно Даниилу. Но царь повелел Даниилу предстать пред ним и объяснить значение сна. Валтасар отличался от отца своего своеволием и не склонялся к праведности, как это делал Навуходоносор, невзирая на свою изменчивость в характере. Стихи 4 главе 19 и 5 главы 17 свидетельствуют об этом. Даниил сказал: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю и значение его объясню». 5 глава 17 стих. Валтасар встретил Даниила с чувством пренебрежения к нему. «Я слышал о тебе. А ведь Даниил сделал столько добра стране и отцу его, служа со всякой верностью ему. Как часто добро, которое мы делаем, забывается людьми». Вспомните Иосифа в Египте. Исход, 1 глава, 8 стих. «Занял власть в нем новый фараон, и сказано, который не знал Иосифа, не знал о благодетели, принесенной им в стране его отцов, о спасении страны от голода и других испытаний. Быстро люди забывают тех, кто служил верно и богобоязненно. Справедливо говорит Слово Божие: не надейся на князей, не на сына человеческого, в которой нет помощи». Псалом 145, 3 стих. Даниил, став перед царем, а также и перед его министрами, ясно и прямо, почти резко заговорил, отклонив награду. Пророк обвинил Валтасара в его виновности пред Богом, а также за гордость и идолопоклонство. «Ты знал все это», то есть происшествие с отцом его. «И ты, Валтасар, сын его, не смирил сердце твоего». 5 глава, 22 стих. Чтобы произнести такие слова, требовалось дерзание от Бога, потому что Валтасар мог унизить Даниила и даже подвергнуть наказанию. Даниил упрекнул царя за священные сосуды храма Иерусалимского, которые были принесены на пир, и их и из них пили вино, и другие напитки, жены и наложницы, вместе с вельможами, оскорбляя имя живого Бога. Суд в этом случае не замедлил. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство. 5 глава с 30 по 31 стих. Бог есть любовь. Он также Бог справедливый, совершающий суд над отступниками и грешниками. Храните себя от грехов этих. Смиритесь пред Господом милосердия. Аминь.